Лев Устинов. Великий лягушонок. Издательство «Янтарный сказ», Калининград. 2001 год. Здравствуй, мой маленький друг. Это хорошо, что ты взял в руки эту книжку. Согрей ее теплом своих ладошек. Вот так. Спасибо. А теперь читай. Или слушай, если тебе будут ее читать. Я расскажу тебе сказку, в которой кое-что случится. Обязательно случится. Потому что я не верю в любовь без самопожертвования, в дружбу без взаимопомощи и в сказки, где никто никого не спасает. А в сказке, как и в жизни, было бы немного мужества, а спасать надо многих. Через пространство и время перед тобой загорелся таинственный свет, еще неизвестной нам страны. Ты услышал жалобный, тоненький голосок. «Помогите! Спасите! Ой-ой-ой!» И увидел, как над травкой возникли голова и уши очень симпатичного зайца. Странно, кто-то зовет на помощь, а кто не видно. Растерянно огляделся он по сторонам. «Это я, лягушонок!» — раздался тот же голос. «Где ты?» — заботливо спросил заяц. «Я здесь, внизу, в траве. Меня придавило веткой, и я не могу дальше прыгать, а за мной гонится змея». «Змея?» Глаза зайца округлились, уши выпрямились. Заяц мгновенно спрятался в густой траве на берегу ручья. Он умел замирать так, что жуки-муравьеды без всякого страха заползали на него, думая, что это не заяц, а просто пушистый камень. Он умел не шевелиться даже тогда, когда хищный нос лисы зависал прямо над его головой, и шорох, проползающий рядом змеи, грохотом разрывался в его чутких ушах. Чтобы хоть чуть-чуть уменьшить этот страшный грохот, он с такой силой прижимал уши к спине, что потом на спине оставались темные синяки. Он замирал на вершине скалы или на дне оврага в таких неудобных позах, что в любой момент мог разбиться или утонуть. Лапы словно наливались тяжестью этих камней, и казалось, что края оврага вот-вот сомкнутся у него над головой. Было так страшно, что хотелось метнуться куда-нибудь в сторону и бежать, бежать, бежать. Но бедный заяц знал, что лиса, змея, волк, медведь и лев бегают в 100 раз быстрее, и он терпел. Так терпеть — большое мужество, даже храбрость. Но заяц никогда не называл это мужеством или храбростью, он просто вздыхал и шептал: «Надо жить, надо жить, надо жить!» В огромном лесу маленький должен бояться всех, а большой — самого себя. Это один из главных законов леса. Маленького спасает его маленький ум, а большого губит его большая глупость. Да, надо жить, даже если есть опасность умереть от страха. И тем более надо жить, если есть опасность умереть от смеха. Они всегда живут в одном лесу — и страх, и смех. Пусть сначала будет страх, но зато потом смех. И мы потом посмеемся, вот увидишь, обязательно посмеемся. Но лягушонку было сейчас не до смеха. «Братец заяц, неужели ты ушел? Теперь уже безо всякой надежды на спасение», — печально прошептал лягушонок. «Я не ушел, я только отошел в сторонку. Слышишь, как у меня стучат зубы? Это от страха. Я ужасно боюсь змею». «Я тоже боюсь змею». «Эх, если бы я был храбрым!» — вздохнул заяц. «Я бы помог тебе, обязательно помог бы». «Очень жалко, что ты не храбрый». «Правда, говорят, что если сосчитать до трех, — неуверенно пролепетал заяц, — то можно стать храбрым. Но до трех учат считать только в третьем классе, а я пока во втором. Мне не хватает всего одного года. До трех сосчитать очень просто. Раз, два, три. Попробуй. Раз, два, попробовал заяц и горестно покачал ушами. Нет, ничего не получается. Три, три, три, ну скорее, я слышу, как ползет змея, заторопил зайца тоненький голосок. Эх, если бы ты знал, как мне страшно! У зайца даже все шерстинки на спине встали дыбом. Три! Наконец выкрикнул он. «Молодец!» — крикнул лягушонок. «Теперь в тебе сколько угодно храбрости! Помоги мне скинуть ветку!» Заяц нагнулся, скинул со спины своего нового друга тяжелую ветку, и рядом с ним возник лягушонок. «Бежим! Скорее! И как можно дальше!» — скомандовал лягушонок. Только заяц с лягушонком упрыгали и ускакали, как тут же над травой появилась голова огромной желтой змеи с черными кольцами вдоль длинного извивающегося тела. — Ага, вот следы лягушонка. Скачи, скачи, — усмехнулась змея. — Все равно от меня не уйдешь. Ты спешишь, и я спешу, а до болота далеко. Чьи это следы рядом с лягушачьими? — удивилась змея. Присмотрелась повнимательнее своими узкими зрачками и злорадно засмеялась. «Это заяц! Они бегут рядом. Если заяц будет бежать со скоростью лягушонка, я сегодня сытно пообедаю. Я поймаю их, как только они остановятся отдохнуть». Змея бросилась в погоню за своей добычей и исчезла в траве. Только еле слышный шорох и легкое покачивание травинок указывали ее путь. А заяц и лягушонок бежали по лесу, стараясь оказаться как можно дальше от беспощадной змеи. Но силы их были неравны. «Ты очень медленно прыгаешь», — упрекнул заяц лягушонка. «Я задыхаюсь, я не могу долго жить без воды. Ах, если бы мне хоть на секундочку окунуться в болото! Давай немножечко отдохнем!» «Ну, давай!» — уныло согласился заяц. Он понимал, что другого выхода нет. Только они устроились немного передохнуть, как услышали тяжелый протяжный свист —